космопорт Ушанта Фейты прибыли утром следующего дня. Таможенные формальности оказались несложными, и в середине дня они уже находились на пути в Димпель-Уотер, расположенные в 20 милях к северу. Они ехали в открытой машине на минимальной скорости прямо посреди буйных джунглей, более известных как сады Лирхайдёна. Купы розовых, черных и оранжевых кустарников шевелились под нежными порывами ветра, выбрасывая в воздух опьяняюще пахнущие споры. Эти споры здесь собирали и прессовали, производя изделия, весьма популярные у местного населения. То и дело на протяжении всего пути сумасшедшие сосны выкидывали вверх тугие, гибкие, высотой около 200 футов, побеги. Эти побеги распускались короной оранжевых языков, по форме ничем не отличавшихся от лепестков какого-нибудь гигантского цветка. И потому ночью, особенно издалека, сады Лирхайдёна можно было принять за огромное поле огненных цветов. Скоро машина выехала к медленно текущей реке, все берега которой были укрыты зелеными плакучими ивами и жасмином с его бутонами-фонариками. То тут, то там появлялись заросшие лесом острова, и почти на каждом из них виднелся коттедж в деревенском вкусе, чья крыша смотрелась в воды, как в зеркало. Прибыв в Димпель-Уотер, Фейты отправились в определенную для них гостиницу, оказавшуюся вполне приличной и современной. Из широких окон открывался типичный для Ушанта вид. Мост из потемневшего от времени резного дерева, ленивая река под ним, ряды эбонитовых деревьев с их розоватыми, как лосось, сердцеобразными листьями, а за ними, на расстоянии 200 ярдов, ротонда отеля Тая Тайо, места проведения конгресса и удивительное произведение архитектуры. Полусфера ротонды из блоков разноцветного стекла в 6 футов толщиной взмывала вверх, словно уносясь в небо. Солнечный свет, проходя через стекло, раскрашивал внутренние помещения гостиницы во все цвета радуги, а ночью работу солнца выполнял огромный шар, подвешенный над зданием на железных цепях. Конструкция этого шара была до предела простой, но очень изящной. На железный каркас были нанесены фасеточным способом драгоценности: рубины, изумруды, сапфиры, топазы, гиацинты и множество других. Свет изнутри шара, проходя через камни, освещал помещение, пожалуй, даже интересней и ярче, чем солнечный. Фейты, оставив вещи, сразу покинули отель, перешли деревянный мостик и по тропе под эбонитовыми деревьями отправились к ротонде. В холле к ним подошел Лауриц Мур, председатель организационного комитета. Мур оказался мужчиной средних лет с какой-то тихой, внеличностной красотой. Алтея нашла его очаровательным и удивительным. Но Хайлир, как всегда, пробормотал, что он похож не на ученого, а скорее на элегантного дилетанта. Мур пригласил их на ланч, где выказал себя приятным компаньоном настолько, что даже развеял предубеждения Хайлира. К тому же он очень заинтересовался именно его темами — художественный символизм с упором на музыкальные формы. Хайлир увлекся и разоткровенничался. «У меня несколько специфический взгляд на многие проблемы. Могу признаться, что я даже сделал несколько небольших открытий в этой области и сейчас готовлю к печати пару статей. Нет-нет», — остановил он Алтею, которая уже собралась достать бумаги. «Сначала нужно их как следует отделать». Мур ничего не сказал о своей работе и переменил тему. «Вы уже ознакомились с расписанием?» — поинтересовался он. «Еще нет». Мур достал пару программ и отдал Фейтам. «Из них вы узнаете, что ваши выступления назначены на завтрашнее утро. Надеюсь, вас это устраивает?» «Прекрасно. Мне гораздо больше нравится отчитаться с самого начала, а потом отдыхать все оставшееся время. Насколько я помню, второй участник Стайната выступает завтра в полдень», — добавил Мур. Алтея заглянула в программку. «Это господин Хутценрайтер. Его доклад связан с изменениями в языке и весьма интересен». Мур глянул в свои бумаги. «Но его мне не послушать, поскольку в это время у меня важное совещание». Он печально покачал головой. «И больше мне уже такого случая не выпадет. Я просмотрела весь список и не нашла больше ни одного местного имени, кроме вашего», — удивилась Алтея. «Разве на Ушанте нет ученых?» «Здесь их мало. По различным причинам наши наиболее выдающиеся ученые уезжают в другие миры. Там они получают свои звания и почести, поэтому возвращаются редко. К тому же мы недостаточно сильны в абстрактных исследованиях. У нас много блестящих музыкантов, но всего несколько музыковедов». «Интересно», — заметил Хайлир. «Могу я задать вам вопрос личного характера?» «Разумеется», — вежливо улыбнулся Мур. «На вашем пиджаке я вижу эполет с неким устройством, которое очень напоминает диктофон. Каково его назначение?» Мур снова улыбнулся, но на этот раз более тонко. «Объяснение весьма простое. Это лишь старая привычка. Я уже давно не могу относиться к его истинному назначению всерьез». «Но для чего же он вам?» Лауриц Мур пожал плечами. «У нас издавна, еще со времен эры беспамятства, народ привык вести журналы и дневники. Такие диктофоны всегда служили именно этой цели. На них записывают все события человеческой жизни, и потом, когда что-нибудь забывалось, они часто оказывались очень полезными». «И что вы делаете с таким колоссальным объемом информации?» «Мы выбираем ежедневно несколько ключевых событий, чтобы создать базовый материал, то есть сохраняем лишь то, что действительно важно. Остальное стирается. Это давно уже стало привычкой, и по определенным причинам мы пока не можем от нее отказаться. А теперь прошу меня извинить. Я был рад нашей встрече и непременно оставлю ее на память как один из наиболее приятных моментов в моей жизни». Фейты какое-то время молча смотрели в спину удаляющемуся Муру. «Удивительный народ», — вздохнул Хайлир. «Знаешь, что я думаю? Возможно, догадываюсь, но лучше скажи. Этот народ живет почти в идеальных условиях и, тем не менее, очень мрачен. Почему? А потому что колесо времени также перемалывает их жизни, и им некуда податься. Вот они собирают хорошенькие безделушки, приятные моменты и описывают их в своих дневниках. Каждый день одно и то же. Моменты жизни улетают вместе с надеждами на полные славы Тамзур. Может быть, я не совсем верно употребляю это слово в данном контексте, но... И ведь никто не знает, будет у него этот Тамзур или нет, так?» «По-моему, да. Но смотри, не питай особых иллюзий относительно Ушанта. Эти люди заняты только собой». «Может быть, ты и прав. Лауриц Мур потратил на нас очень мало времени. Поел и сделал ручкой», — напомнил Хайлир. «Мы не развлекли его». «Хайлир, скажи честно, а я-то для тебя не скучна?» «Дело не в этом. Просто с тобой очень хорошо». Утром следующего дня Лауриц Мур объявил конгресс ксенологов открытым. Стоя на трибуне, он обвел аудиторию оценивающим взглядом, и его взгляду предстало 500 ксенологов. Тут собрались философы всех сортов: исследователи, биологи, антропологи, историки, культурологи, психологи, лингвисты, аналитики, филологи, дендрологи, лексикографы и еще с десяток более редких профессий. Некоторые были заявлены как выступающие, другие приехали только послушать и поучаствовать в великом интеллектуальном деле обсуждения и взаимообогащения культур. Из последних многие тоже привезли свои доклады, надеясь на случайную возможность выступить. Словом, так или иначе, не мытьем, так катаньем, драгоценные листы с отчеркнутыми фразами и новыми идеями должны были быть обнародованы. Лауриц Мур закончил свой обзор, кажется, удовлетворенным. Поднял палочку из шелкового дерева и грациозным движением ударил по маленькому бронзовому гонгу. Аудитория затихла, и он начал. «Леди и джентльмены! Излишне и говорить о том, какая мне выпала колоссальная честь приветствовать столь большое количество блестящих ученых. Этот конгресс навсегда останется одним из самых удивительных воспоминаний моей жизни. Но сейчас не время предаваться взаимным словословиям. Мы должны сразу же перейти к достаточно жестко составленному регламенту и начать наше утреннее заседание немедленно. Поэтому, не тратя более времени, спешу представить вам первого докладчика, прославленного сэра Уилфрида Воскового». На трибуну поднялся сэр Уилфрид, грузный человек с высокой шапкой жестких волос и несколько стертыми чертами лица. Его вызывающий яркий костюм представлял странный контраст с меланхоличными движениями, и проницательная Алтея тут же шепнула мужу, что надеть столь шокирующую одежду его просто-напросто заставила жена, Именно этим и объясняется его скованное поведение. Доклад сэра Уилфрида оказался совершенно безрадостным. В нем говорилось: «Поскольку сообщества ныне стали настолько сложны, разобщены и разбросаны по Вселенной, больше невозможно оперировать терминами, общими для отдельного научного сообщества». Для подтверждения этого суждения достаточно указать на тот факт, что за последнее время объем информации растет в 10 раз быстрее, чем наша способность ее классифицировать, и в 20 раз быстрее, чем понимать. Словом, рисовалась унылая перспектива будущего. Кроме того, в докладе говорилось, что наши карьеры теперь большей частью строятся на занятиях никчемными и ничтожными предметами. Ничтожными настолько, что нам давно уже следует получать свои гонорары, сопровождая их чувством глубокой вины перед человечеством. Пришла пора пересмотреть ориентиры и перспективы и стать реалистами, а не академическими болтунами, грезящими о давно прошедшем веке невинности. Итак, что же теперь? Неужели все потеряно? Совсем не обязательно. Наше поле суждений стало просто слишком систематичным. Хватит анализировать, синтезировать и искать достойных корреспонденции. Наши обожаемые законы социальной динамики должны быть положены в ту же коробку, где покоится теория флогистона. Мы должны вернуться к реальности. Впрочем, даже став реалистами, мы еще долго будем с трудом переваривать новую информацию, а тем более анализировать ее. Не пора ли прекратить обманывать самих себя? В первых рядах вскочил какой-то цветущий толстяк и поспешил ответить на заключительный вопрос, который сэр Уилфрид на самом деле задал вполне риторически. «Затем, чтобы сохранить нашу работу». Сэр Уилфрид устало посмотрел на толстяка и заунывно продолжил. «Итак, мы должны сделать следующее. Во-первых, некой судейской коллегией определить количество неких миров, пусть их будет 30, 40, даже 50, и объявить, что только эти миры являются подходящей ареной для серьезного изучения. Да, сделав это, мы тем самым игнорируем все остальные цивилизации, как бы они ни были удивительны. Это может иметь трагические или сенсационные последствия, возможно, даже чреватые человеческими драмами. Но нас не должно это волновать. Мы должны решительно отставлять в сторону всю информацию о подобных мирах. В конце концов, мы власть, мы разум, как уверяем наших студентов. А значит, мы лучше знаем, что и как следует делать. Так называемая контрольная группа миров с их доступными культурами вполне обеспечит нам определенный уровень информации. Каждый из нас будет иметь право проголосовать за один мир, достойный, по его мнению, всестороннего изучения. Так мы сохраним значимость и репутацию нашей профессии. Наши работы станут действительно глубокими, а мы сами начнем комфортабельно себя чувствовать. Тем временем наши студенты будут учить рудименты культурной антропологии, которые смогут применить, если им представится подходящий случай. Если выскочка или гений из нашей компании решит выбрать для изучения другие общества, позволим ему сделать это. Пусть. Мы просто посмеемся над ним. Но поскольку именно мы будем контролировать гранты, гонорары и прочие выплаты, его энтузиазм быстро сойдет на нет. «Какая нелепость!» — снова выкрикнул жизнерадостный толстяк. «Что за имбецильные предложения?» Но, как и в прошлый раз, сэр Уилфрид не обратил на этот выкрик внимания. Вторая концепция оказалась более сложной. «Мы соберем гигантский информационный банк неслыханного уровня», — заявил докладчик. «В результате изменятся наши задачи. Мы будем просто собирать информацию и вводить ее в компьютеры, не вдаваясь ни в подробности, ни в этику. Компьютер будет принимать информацию в самом необработанном виде, неразличенную, неклассифицированную, непроанализированную. Только это и должно входить в его задачу. Компьютеры следует запрограммировать только на сбор и рационализацию. Наша жизнь станет совершенно спокойной. Представьте себе, мы болтаем в клубах, время от времени пьем и говорим о том, о чем хочется, или заключаем какие-нибудь пари. В плохие старые времена, я говорю о нынешних, мы были просто вынуждены самовыражаться. При новой же системе будет достаточно лишь нажать имеющуюся под рукой кнопку, и информация у тебя в кармане. И вот мы больше не академики с низким окладом и еще более низким социальным статусом. Мы живем другой жизнью. Мы больше не ограничиваем себя какими-то узкими объектами исследования. Теперь мы все доктора эрудиции. И это, я уверен, славная, достойная перспектива. И еще под конец. Некоторые снобы, называть которых я не стану, хотя и вижу их ухмыляющиеся лица с моей трибуны, конечно, не откажутся от прежнего своего состояния и останутся прикованными как рабы к своим предметам и кафедрам. Но, внимание, кафедрами будем заправлять мы. Но если ваша схема начнет работать, то на что вообще мы будем годны, возопил все тот же толстяк. «Вы сможете продавать себя для производства щенячьего корма», ответил сэр Уилфрид. «Только не говорите об этом своей жене. Она у вас чистое золото, так что хольте ее и лелейте». «Благодарю вас, сэр Уилфрид, за ваши поистине оригинальные концепции», — вмешался Мур. «Я уверен, что они сыграют свою роль как на Конгрессе, так и в жизни». Следующий выступает профессор Санатора Сукхайл, великий тантрист и путра девятой ступени. Она сделает сообщение о горной деревушке Ладаку-Рояль. «Думаю, что она сообщит нам много интересного относительно бумажных змеев и волшебников ветра Питтиспусианских скал, которые, как все мы знаем, отделяют центральный массив второго континента прямо по границе с ревущим океаном». Толстяк опять не выдержал. «То есть вы имеете в виду планету Ладаку-Рояль Сагитариус FFS 32D E2930? «Я еще не проверял название по функциональному каталогу, но полагаю, что вы употребили правильное официальное название, за что выражаем вам нашу благодарность». «А профессор Сукхайл действительно путра?» «Действительно. И причем девятой ступени». «В таком случае я более чем удовлетворен. Все мы должны выслушать эту леди с полным доверием». Лауриц Мур вежливо кивнул. «А теперь, профессор Сукхайл, можете начинать, мадам». Путра, представлявшая собой женщину с широким и плоским лицом и с копной огненно-рыжих волос, сразу же обратилась прямо к суетливому толстяку. «Вы совершенно правы в вашем определении, сэр. Насколько я поняла, вам знакома Ладаку-Рояль?» «Я досконально изучил белых волшебников. На самом деле, я могу даже выполнить миракль реки Флонсинг, и у меня собраны ключи ко всем тантрам прозрачного пути». «Ага», — воскликнула Санатора Сукхайл. «Я вижу, мне придется говорить только голую правду». Но это не беда, мое воображение сделает удивительным любой факт. И действительно, то, что она излагала, не нуждалось ни в каком приукрашивании, ибо оказалось потрясающим само по себе. Свой доклад Путра сопровождала фотографиями всяких летающих объектов и заявила, что способности белых волшебников могут быть объяснены только в терминах мысленной трансференции. «Не так ли, сэр?» — обратилась она за поддержкой к толстяку. «Вы абсолютно правы во всех аспектах», — задумчиво ответил он. «И я подтвердил бы их от слова до слова, даже не будучи вашим мужем». Но тут на сцену поднялся Лауриц Мур. «Объявляется пятиминутный перерыв в связи с тем, что профессор должна подготовить дальнейшие фотографии». Какое-то время Хайлир и Алтея сидели молча, но вскоре последняя не выдержала и зашептала мужу на ухо. «Знаешь, когда она говорила об умственной референции и тому подобном, я просто не могла не вспомнить о Джейра и тех его проблемах, которые, надеюсь, закончились навсегда». Хайлир немного подумал. «Она берет тему слишком широко. Тантристы кажутся почти ненормальными со своей атрибутикой. Правда, белые волшебники и вправду удивительны. Но при чем здесь Джейра? Опыт Джейра сам по себе тоже уникален. И, возможно, в его случае имеют место некие связи, которых мы просто не заметили». «Ерунда», — резко ответил Хайлир. «Джейр никогда не говорил ни о каких потоках транстемпоральных лучей и никогда не выполнял семи ежедневных обязанностей». Но ему так и не удалось убедить Алтею окончательно. «У Джейра совсем особенный случай. Он знает это точно так же, как мы с тобой, что, конечно, угнетает его. Чего же удивляться, что он хочет узнать о своем происхождении?» «И он узнает это, но в свой срок и как положено. Сначала пусть получит образование, а то, боюсь, он не проявит должного рвения в этом направлении». «Но почему ты так считаешь?» Алтея почти заплакала. «Я же чувствую, что он очень хорошо к нам относится». «К нам, да. Но старается? Вряд ли. Например, он взял и бросил курсы и по несемантической поэзии, и по символике цвета. А все для того, чтобы побольше работать в своем космопорте». Алтея решила переменить тему разговора. «Гляди веселей. Мимо проходит человек в синем кепе. Это Хутсон Райтер. Надо же, в самом неподходящем для него головном уборе». Хайлир повернулся. «Да бог с ней, с кепкой. Что это за невозможная женщина рядом с ним?» Алтея пристально вгляделась в существо, сопровождавшее Хутсон Райтера. Оно нависало над ним на целый фут, и, как ни странно, действительно оказалось женщиной с длинными, словно бескостными руками и ногами, с пышными ягодицами и роскошной грудью. Лицо женщины выглядело мраморной маской с запечатленным на ней презрением ко всем, невольно обратившим взгляды в их сторону. На женщине было облегающее платье каких-то пурпурно-зеленых оттенков и высокий конический золотой тюрбан. Должно быть, это его жена, принцесса заката с Мормона. «Не думаю», — заявила Алтея. «Впрочем, не уверена. Но кем бы она ни была, все равно странно, каким это образом ему удалось притащить ее сюда, ведь он в глубокой финансовой яме. Для меня это тоже загадка, но в любом случае не думаю, чтобы эта дама также числилась членом конверта». На сцене снова появился Мур. «Время поджимает, и поэтому мы вынуждены предоставить слово новым докладчикам, а именно достопочтенному Кириллу Хейпу». На кафедру поднялся высокий мужчина с большим носом, злобно горящими черными глазами и седыми волосами ежиком. Лауриц представил докладчика как человека, которого знает почти с самого детства, и как блестящего лингвиста, занимавшегося происхождением языков еще на Старой Земле, а теперь занимающегося раскопками в каких-то интригующих руинах, местоположение которых он не раскрывает до сих пор. Но вот Мур раскланялся и ушел. И Хейп начал описывать свои попытки перевести нацарапанные на 85 иридиевых листках записи, обнаруженные им в пещере неподалеку от его лагеря. Доклад оказался, по сути дела, сказкой о бесплодных попытках вытащить смысл из явно недоступных пониманию знаков. Темный остроносый человек говорил о разнообразных техниках, пробах и тестах, которые использовал на протяжении многих лет, все с тем же успехом. Закончив, он поглядел на вновь появившегося Мура. «Полагаю, по местным стандартам я заслужил очень низкого и несколько грязного тамзура», — проговорил докладчик с усмешкой. «Уверен, что использую слово неверно, но дело не в том. Я посвятил расшифровке записей многие годы и не могу представить никаких плодов моей работы. Я не заслужил даже пенсии от моего родного университета. Меня отчислили с кафедры еще 10 лет назад. И все же я иду к своей цели. Вас может даже удивить тот факт, что сейчас я собираюсь опробовать несколько новых подходов к загадке и отчаянно нервничаю. А вдруг они все-таки раскроют тайну проклятых записей? Я с нетерпением жду возвращения в свой кабинет и не хочу даже допускать мысли о том, что, может быть, буду в очередной раз обманут космосом. Но вот что я должен сказать. Здесь, в этом зале, как всегда лощеный и не дающий никакого повода усомниться в правильности его теорий, сидит Клуа Хутсон Райтер. Однажды я работал с ним, и все наши сотрудники называли его не иначе, как «беззаботный Клуа». Каждый вечер он забирал общественные деньги для азартных игр. Правда, потом он сменил имя на Дина и оказался в институте на высоких должностях. Как такое могло случиться? Более того, он женился на обманутой наследнице, совершенно не предупредив ее своих прежних. Хутсон Райтер вскочил на ноги. «Где председатель конференции? До каких пор мы будем терпеть эти сумасшедшие речи? Это же откровение больного! Эй, стражи порядка, делайте свое дело! Избавьте нас от этого демона словесной гнусности!» Лауриц Мур действительно появился на кафедре и с большим хладнокровием помог старому профессору спуститься со ступенек, несмотря на то, что тот возражал, собираясь рассказать публике еще несколько анекдотов, представляющих, по его мнению, большой интерес. «Еще сегодня днем вы услышите, как беззаботный Клуа предпримет попытки очернить меня», — Будьте настороже. Вы услышите лишь инсинуации и софистику». Мур попытался объявить перерыв, но Хейп снова закричал. «Вижу, что мне так и не дадут говорить, но предупреждаю вас. Держите кошельки при себе, пока среди вас Клуа Хутценрайтер. Не давайте ему денег, господа». «Увы, жизнь моя подходит к концу. И несмотря на то, что в минувшие золотые годы я расшифровал немало письмен, карьера моя не удалась. Так вот, я подозреваю Клуа Хутценрайтера в том, что он сфабриковал эти проклятые дощечки и спрятал их там, где я собирался искать. И он знал это. Так виновен он или не виновен в этом преступлении? Посмотрите на его лицо. Вы видите, как он улыбается. И это не улыбка невинности. На этом, дамы и господа, я заканчиваю свой доклад». После этих слов Кирилл Хейп поклонился Муру и сам спустился в зал под бурные аплодисменты аудитории. «Совершенно странный доклад», — заметил Хайлир. «Странно или нет, но Хутценрайтер выглядит бледновато», — улыбнулась Алтея. «Предоставляю слово профессору Хайлиру Фейту из Тайната, Галлингейл. Его темой, насколько я понял, являются некоторые аспекты эстетической символистики». Хайлир стал пробираться по проходу между рядами. Это было для него делом привычным, обычно он чувствовал себя на кафедре, как рыба в воде. Но сегодня в зале сидел Хутценрайтер, и это мешало. Хайлир изо всех сил старался не смотреть туда, где из-под нелепого синего кепи сверкали злые глаза. «Моя тема весьма пространна, но, несмотря на это, конкретно и универсально», — начал Хайлир. «Но прежде всего я скажу следующее. Я против построений сэра Уилфрида Воскового. На мой взгляд, никакого вреда в суперизобилии нет. Если вы приглашены на банкет, то вас удивит не обилие пищи, а наоборот, ее отсутствие. Давайте же позволим себе и дальше праздновать свой праздник излишества, не думая о взглядах вегетарианцев, в которых на самом деле сквозит зависть. Пусть сэр Уилфрил ищет себе новое кредо. Изобилие, разнообразие — все это слова, опознавательные знаки, ведущие нас к прекрасному Тамзуру, как бы неправильно я не употреблял это местное понятие. Итак, сделав свое заявление, я могу перейти к моей собственной теме. Время ограничено, а предмет моего исследования бесконечен. Поэтому я прибегну к помощи описательных иносказаний или анекдотов, если угодно. Все они будут коротки и по делу. Такая форма необходима еще и постольку, поскольку мой предмет для того, чтобы быть хорошо и правильно понятым, требует эмоционального восприятия символов. Подчеркиваю, каждый отдельный символ требует колоссального и крайне тонкого проникновения. Не скрою, я часто бывал неприятно удивлен людьми, которые претендуют на какой-либо шик или авангард в музыковедении только на основании того, что получают удовольствие от прослушивания музыки культур, так или иначе отличающихся от их собственной. Поступая таким образом, они неизбежно выставляют себя позерами. Конечно же, нельзя не отметить, что все же есть возможность воспринять символ и без понимания его эмоциональной силы. Фактически такая возможность содержится в интеллектуальном удовлетворении, возникающем от простого узнавания. Порой я даже думаю, что действительно наслаждаюсь чужой музыкой. Но это не так. Истинная музыкальная символика должна быть впитана с молоком матери, с ее голосом над колыбелью и пропитана звуками, окружавшими родной дом. Таким образом, моя задача еще усложняется, поскольку любое изучение музыки требует детального анализа того общества, которое ее породило. Аналитик найдет удивительные соответствия, которые связывают музыкальную символику с другими аспектами матрицы. Например, тут Хайлир упомянул несколько обществ, описал их типы, костюмы, проиллюстрировав все это соответствующими музыкальными отрывками. Слушайте внимательно. Для каждого общества я сначала буду играть музыку праздничную, потом музыку повседневную, а затем погребальную. Вы сможете заметить интересные различия и не менее интересные связи и соотношения. Так прошел доклад Хайлира, закончившийся следующим утверждением. Эстетическая символистика, конечно, базируется не на музыке, хотя именно эта область бывает порой наиболее удобной для изучения. Другие системы более сложны и более неоднозначны. Поэтому я предупреждаю своих студентов, если они надеются найти какой-то абсолют в эстетической символистике, то пусть лучше обратятся к более пластичным наукам. Хайлир вернулся на место И Алтея заверила его, что доклад вызвал неподдельный интерес у аудитории, и что даже Хутценрайтер пробормотал в адрес своего коллеги нечто одобрительное. «А теперь, если не возражаешь, можно немного пройтись». «Пройтись? Ты имеешь в виду выйти из зала?» — удивился Хайлир. «Но зачем? Заседание будет продолжаться еще не менее часа». «Да, но я уже слишком наслушалась про все эти настроения сознания, трансференции и необходимость. Я, вероятно, слишком чувствительна, или как это называется?» Хайлир с удивлением огляделся. «Ты иди, конечно, но если сейчас и я уйду, то это будет как-то неприлично». «Хорошо, я подожду, но все же давай уйдем как можно быстрее». На это Хайлир согласился, и Алтея снова поудобнее устроилась в кресле. Мур представил нового докладчика — Джулию Нип. Дама выступила с докладом, который назвала «Больные общества». Перед началом она тоже сочла своим долгом соотнестись с тезисами сэра Уилфрида. «Как и Хайлир Фейт, я не принимаю пессимизма такого сорта. Если воспринять сэра Уилфрида серьезно, то надо признать и наш Конгресс абсолютно бесполезной затеей — разойтись по домам, бросить кафедры и остаток жизни провести в апатии и вегетарианстве. Я, например, отказываюсь от подобной перспективы. Конечно, большинству из вас может показаться, что тема моего доклада не менее угрюма и мрачна, чем тема сэра Уилфрида. Но второе название моего доклада звучит как «Краткое вступление в эсхатологию». Во всех обществах все в конце концов умирают. Но это не повод, чтобы воздевать руки к небу, рыдать и посыпать голову пеплом. Тут женщина нахмурилась, заметив порывистое движение неугомонного толстяка. «Что вы хотите, сэр? Вы обращаетесь к образованной аудитории, и если ваш доклад будет столь же туманным и бестолковым, то мы обречены на весьма печальное времяпрепровождение». Толстяк вежливо поклонился и сел. «В таком случае мой доклад все же будет называться «Больные общества», и вы, глубоко уважаемый сэр, послужите прекрасной к нему иллюстрацией», — сухо ответила Нип после недолгого молчаливого изучения своего оппонента. «Не могли бы выйти на сцену и ответить на несколько вопросов?» «Разумеется, нет», — взвизгнул толстяк. «Нет, до тех самых пор, пока вы сами сюда не спуститесь и не ответите на мои вопросы». Тогда Нип продолжила доклад, начав его с общих характеристик больных обществ, изложила их симптоматику, стадии болезни, склонности и фазу агонии. Какие-то основополагающие признаки, без сомнения, всегда одинаковы у всех обществ. Например, статическое общество практически не подвержено болезни, исходящей из его окружения. Общество, где существует большая разница в привилегиях или богатстве, также может остаться здоровым, если обладает достаточной мобильностью. При отсутствии жены общество неизбежно заболеет, поскольку награды и доходы будут получать паразиты. Изолированные же общества могут стать странными и причудливыми, но не обязательно больными. Риск, конечно, велик, поскольку в них, как правило, отсутствует корректирующая критика. Сами же общества не в силах понять собственного вырождения. Таким образом, изолированные общества неизбежно обречены на исчезновение. Общества же сакральные, религиозные, с доминирующим положением священнослужителей, подобны организмам, разъедаемым раком. Нип достаточно быстро развела остальные свои концепции, ответила на несколько вопросов из зала и покинула кафедру. Ее снова сменил Мур, на этот раз вышедший в конической шапочке из черного бархата, весьма выгодно подчеркивавшего элегантную бледность лица. «Я хочу поблагодарить госпожу Нип за ее замечательный доклад, но я вижу, что время неуклонно движется к тому часу, когда каждый ощущает потребность в отдыхе. И мы постараемся пойти навстречу этому желанию». Он слегка усмехнулся. «Здесь, на Ушанте, мы часто говорим, все события должны подчиняться определенным требованиям». «Итак, у нас остается еще 6 минут, чтобы я мог быстро представить вам самого себя. Включить это в общее расписание я посчитал слишком невежливым». «Дело заключается в том, что по положению я тоже социолог, в чем, надеюсь, не отличаюсь от вас. Вы можете закричать: как, в каких это таких областях преуспел сэр Лауриц Мур?» Тут он печально покачал головой. «Это весьма долгая и сложная история, слишком пространная для имеющегося в нашем распоряжении времени. К тому же мои работы, включая даже самые новые и смелые из них, никогда не были опубликованы, а предложения, которые могли бы вызвать широкое обсуждение, никогда не звучали ни в какой аудитории. Но я трудился, как небезызвестный Геракл, рассылал свои бумаги по всем организациям, которые только мог найти. К несчастью, ни одна из них не решилась признать новизны моих идей. Такова моя история, но как бы то ни было, я не жалуюсь. Вместо этого я решил организовать этот конгресс, где надеюсь, наконец, получить несколько минут и выразить мою точку зрения. Уважаемое собрание представляет собой сливки социальной антропологии и ученых маргинальных областей со всей сферы Гайана. Конечно же, здесь не найдется ни одного человека, работы которого не были бы напечатаны на Старой Земле. И это, конечно, ваше высшее достижение. Я поздравляю всех вас и прошу, как уже говорил, совсем немного вашего внимания, всего 3 минуты. Именно столько, сколько осталось до перерыва. Почему бы вам не выслушать меня? Вы все здесь находитесь по моему приглашению и благодаря проделанной мной работе. Когда в процессе подготовки конгресса мне не хватало денег из фондов, я, не задумываясь, открывал собственный кошелек. Словом, как видите, я приложил к созыву этого конгресса немало сил, времени и средств. Но времени мало, и потому я должен поспешить, если хочу сообщить вам нечто. Моей темой является тайна жизни, личная судьба, персональный рок, то есть концепции, наиболее полно воплощенные в идее Тамзура. Мой тезис заключается в том, что я генерирую космос своими собственными усилиями. Космос вытягивает свой илан из моей жизненной энергии и использует мои благородные импульсы, чтобы улучшить собственные характеристики. Этот космос, так я надеюсь, располагая моими естественными принадлежностями, должен становиться все более дружественными ко мне и поддерживать мое существование. Но, как вы все знаете, я наоборот, на каждом шагу встречаю злобу и непонимание. Не странно ли, что этот космос моего собственного создания в своем неприятии меня начинает саркастически надо мной смеяться и делается моим невыносимым мучителем? Мур весь подался вперед, и лицо его приняло отчаянное выражение. Разве когда я понимаю, что космос собрал все силы и готов низвести меня на уровень какой-то жалкой подвещи, я не должен найти средства ударить по нему сам и по наиболее дорогим для него вещам и понятиям? Тут Мур глянул на часы и снова достал свою палочку. «Леди и джентльмены, настало время отдыха. И этому должен подчиниться даже самый славный Тамзур. Я перехитрил космос. Я побил его, расстроив все, что ему дорого. Я смазал все его украшения. Я нанес ему чудовищный удар. Я аннигилировал его. Время пришло». И Мур ударил палочкой в гонг. Неожиданно в центральной части зала засветилась огромная лампа, и в течение доли секунды все, кто успел поднять к ней головы, увидели, как она разлетается на слепящие глаза шарики цветного стекла, и как эти осколки быстро начинают заполнять ротонду, взрывая цветное стекло огромной полусферы. Этим и кончился конгресс в Димпелюотере на Ушанте, Тамзуром, который породил ужасные слухи еще на целые столетия. Глава 12. Большой старый пустой дом эхом отзывался на каждый звук. Почувствовав себя виноватым, печальный Джейра только сейчас понял, что всегда относился к приемным родителям так, будто они всегда будут рядом. Но теперь их больше нет. Они вместе с их добротой и юмором превратились в сверкающую цветную пыль, и ничто не может вернуть их. Теперь Джейро оставил сентиментальные сожаления и был вынужден поставить перед собой вопрос о дальнейшей жизни. Он переставил в доме всю мебель и переделал комнаты, потому что иначе они постоянно напоминали бы о них. Туфли, одежды, косметика, лосьоны, странные вещи непонятного ему назначения полетели в помойку. Так же, как и некоторая старая неподъемная мебель, которую прижимистый Хайлир все никак не решался отдать на реставрацию. Оставались канделябры Алтеи. Они так напоминали Джейру о ней, о ее радости, оптимизме и любви к нему, что выбросить их у юноши не поднялась рука. Некоторые он поставил в кабинете, другие — на длинные полки, где они придавали комнатам чуть более живой вид. В течение 2 дней, с момента получения новостей Сушанта, Джейра пытался добраться до Скёрл через конверт, а также через Сассун Ойри. На третий день бесстрастный голос в Сассуне ответил, что банк наложил арест на все имущество Клуа Хутценрайтера, что дом недоступен для аренды, и прежнего владельца здесь больше нет. «Но где же тогда Скёрл Хутценрайтер?» — воскликнул Джейра. «Банк не обладает информацией такого рода. Подобные вопросы должны быть направлены в соответствующее агентство», — также бесстрастно ответил голос. На следующий день Джейра посетил господин с явно выраженной компортурой, судя по эмблеме Кахулайбаха на лацкане его костюма. Он был изыскан в манерах, гибок телом, безупречно причесан и выбрит. Картину дополняли пухлые щеки, большие глаза, очень напоминающие собачьи, и редкие темные волосы. «Я Форби Милдун», — представился посетитель. «Знакомый вашего покойного отца». «Какая ужасная трагедия. Я просто проезжал по Кацвольт-Роуд и решил заехать к вам, чтобы выразить свои соболезнования». «Благодарю вас», — ответил Джейра, и Форби сделал шаг вперед. Юноше пришлось отодвинуться, и незваный гость зашел в дом. Джейра удивился такой бесцеремонности, но пожал плечами и последовал за Милдуном. «Садитесь, прошу вас», — исключительно из вежливости предложил Джейро, но Милдун продолжал тщательно осматривать комнату. Потом, видимо, поняв, что дальше пройти вряд ли удастся, сел на предложенную кушетку. «Весьма, весьма разумно», — пробормотал он. «Это лучший способ успокоить эмоции. Я надеюсь, вы хорошо пристроили все вещи». «Вполне». Милдун сделал жест одобрения и еще раз обвел глазами полупустую комнату, правда, больше не выказывая одобрения. «Я надеюсь, что вы не один молодой человек. Вам следует быть с друзьями или в своем клубе». «У меня много работы», — с каменным лицом ответил Джейро. Милдун, понимающе улыбнулся и вновь одобрительно кивнул. «Думаю, что скоро вы, конечно же, переберетесь отсюда в более подходящие условия». «Нет, я останусь здесь. Зачем мне куда-то перебираться?» «Хм, да. Вы предпочитаете сидеть в этом заброшенном курятнике. Я правильно вас понял?» Джейра не ответил. Тогда Милдун смущенно прокашлялся и несколько раз шаркнул. «Ах, какую власть имеет над нами прошлое! Я совершенно забыл о том океане работы, что ждет меня. Мне пора». Он начал подниматься, но вдруг застыл, словно под влиянием какой-то внезапно пришедшей на ум идеи. «Возможно, я заговорил с вами об этом просто не вовремя, но я должен был поднять этот вопрос, хотя бы в честь памяти вашего покойного отца. В последние месяцы он выказывал некий интерес к продаже своей собственности, но я был вынужден сказать ему тогда, что рынок переполнен, и вот буквально вчера мой нос унюхал ветер перемен. Ситуация с продажей вашего дома становится очень выгодной. Хотите узнать поподробней?» «Думаю, меня это не интересует. Я собираюсь немного отремонтировать дом, а потом буду его сдавать». Милдун с сомнением покачал головой. «Ремонт и перестройка дома — очень рискованное дело. Может оказаться, что вы просто выкинете деньги на ветер. Я уже видел, как заканчивались многие из подобных затей. Но это будет дешевле и безопаснее, чем ничего не делать», — отрезал Джейро. Милдун надул румяные щечки. «И как вы можете выносить такую скучную жизнь здесь, в одиночестве, среди ветров и дождей? Это же настоящая глушь». «Я привык. И на самом деле люблю все это». «И все же, по-моему, вам лучше продать дом, причем немедленно, пока ситуация на рынке в вашу пользу. Короче, обладая определенными правами, я лично предлагаю вам заключить эту сделку». «Очень мило с вашей стороны. Не выскажетесь ли более конкретно?» «Ну, не менее 15 тысяч, но только быстро, пока не упали цены на рынке». «Ого, как загорелся», — подумал Джейра, глядя на заблестевшие глаза Милдуна. «Только за один дом? Земля сохранится за мной?» Милдун тут же изобразил, что шокирован и оскорблен. «Конечно, нет. Я предлагаю цену за дом и землю вместе». Джейра громко рассмеялся. «Здесь 500 акров прекрасных лесов и лугов». Милдун издал звук, изображающий недоверие. 500 акров камней и грязи, так было бы вернее. Эта земля — прекрасное обиталище лишь для лягушек и пиявок, бесплодная болотистая пустошь». «Цена слишком низка», — спокойно сказал Джейра. «Во всяком случае, для моих целей». Голос Милдуна стал вкрадчив и сладок, как мед. «Тогда какова же ваша цена?» «Ну, пока не знаю. Мне надо подумать. Мне бы хотелось никак не меньше 35 или 40 тысяч, если не больше». «Что?» Милдун был поражен. «У меня нет таких денег. Надо смотреть на вещи реально. Такова суровая правда жизни. Если я даже дам вам 20 или 19 тысяч, моя семья запрет меня в сумасшедший дом». «Ваша семья очень злобное племя», — согласился Джейра. «Насколько мне известно, вы ведь родственник Винцы Бинок». «Предположим, да. Она воистину гранд-дама и вдохновительница всего. Но, возвращаясь к Мэривью, я уже сказал вам, что пока не готов продать дом». Милдон потер подбородок. «Позвольте-ка мне подумать. Да, пожалуй, если я поверчу тут, покручу там, то, возможно, смогу все же купить эту развалину с землей за 17 или даже 18 тысяч. Но это будет прямо-таки благодеянием. Развалины или нет, это дом, где я жил. И могу жить дальше до тех пор, пока не решу, что мне следует переехать. А за этот период ситуация на рынке может измениться еще больше. Или мне сделает более выгодное предложение кто-нибудь другой». Милдон явно встревожился. «У вас уже были другие предложения?» «Пока нет». Тогда незваный покупатель устремил глаза к потолку. «Нечего и говорить о том, что мое время стоит денег, и я не могу разъезжать к вам туда-сюда по Катсвольд-Роуд. Если вы согласитесь на 20 тысяч, мы покончим с делом сейчас же. Эта моя цена работает только 5 минут. Потом я снова стану вам предлагать только вполне реальные деньги». Джейра с любопытством посмотрел на дядюшку Лиссель. «Я так полагаю, что вы покупаете этот дом для каких-то личных интересов?» «Это совершенно безрассудная сделка. Неизвестно еще, как ее потом придется расхлебывать». «В таком случае можете не беспокоиться», — рассмеялся Джейра. «Я не собираюсь ничего продавать». «Но почему вы просите столь неразумную цену?» — осторожно попытался узнать Милдон. «Мне нужны деньги для одного далекого космического путешествия». «Тогда я могу сразу заплатить вам 5 тысяч прямо сейчас. Мы тут же подпишем необходимые документы, и 5 тысяч у вас в руках. Это будет ваш наимудрейший шаг. Дело замечательное». Джейра, улыбаясь, покачал головой. «Еще того хуже. Почему вы так добиваетесь этого дома? Из-за Лумайлор Вистас?» Милдун растерянно заморгал. «Откуда вам известно о Лумайлор Вистас?» «Ничего таинственного. Клоа Хутценрайтер продал желтую птичку Файдолу, а тот, в свою очередь, Лумайлору, к вашему великому неудовольствию, говоря мягко. Во всяком случае, мне говорили именно так». «Говорили? Кто говорил?» «Отец. Он читал об этом заметку в газете». «Чушь и ерунда. Ах, дерьмо». «Может быть, да, может быть, нет. Меня это совершенно не интересует». Форби Милдун вскочил, как ужаленный, и в ужасном раздражении покинул Мэривью. А к вечеру позвонила Скёрл. «Где ты?» — закричал Джейра. «Я пытался найти тебя целых 4 дня». «Я была в конверте». Голос Скёрл звучал ровно и равнодушно. «Но ты ведь могла бы позвонить и раньше. Я так волновался». «Я была занята 1000 дел», — так же холодно и сухо ответила Скёрл. «Дом, разумеется, секвестировали. Банки захлопнули передо мной двери, поэтому мне оставалось только идти в клуб». «И сколько ты там будешь сидеть?» «Около недели, я думаю. Все очень милы со мной, поскольку я теперь бездомная сирота. Но сколько продлится у них такое настроение, неизвестно». «А как с деньгами?» «Я пыталась найти хотя бы что-то, и потому звоню тебе. Юрист моего отца, Фло Тревелес, показал мне статьи договора между отцом и Файдалом о продаже желтой птички. За последующую продажу ранчо, ежели таковые случатся в ближайшие 5 лет после первой сделки, отцу причитается какой-то минимальный процент. Файдл перепродал ранчо Лумайлару, и таким образом эта статья договора должна вступить в силу. Хорошо, что это заметил мистер Ревелес, иначе они просто признали бы ее недействительной, поскольку отец умер. Но я заявила, что жива, и хочу получить причитающийся мне процент, пока его не прибрали к рукам банки. Поэтому мы с мистером Ревелесом отправились в офис Лумайлара, чтобы расставить точки над «и». Пока Ревелес объяснял все Джулфону Руту, я пошла бродить по конторе и заглянула в архитектурную мастерскую. Там выставлен последний проект Рута — огромное пространство, распланированное с большим размахом под названием «Левиан Царда». Это будет роскошный клуб со всевозможными развлечениями, окруженный 50 частных домов усадебного типа. Остальная часть территории помечена как спорт на открытом воздухе, плаванье и дикая природа. Изучая все эти картинки и чертежи, я вдруг обнаружила удивительные вещи. Это Левиан Царда расположена там, где когда-то была желтая птичка, Мэривью и земли севернее Мэривью, те, что у реки. Замечательные новости. Это многое объясняет. Да, я так и подумала, что тебе будет интересно. Но дальше произошло вот что. Архитектор застукал меня в этой мастерской и страшно перепугался. Он сказал, что чертежи крайне конфиденциальные, и если мистер Рут обнаружит меня, сующий нос в его дела, на которые он уже потратил больше 500 000 солов, то предпримет в отношении меня весьма нехорошие действия. В общем, звучало это угрожающе. Я ответила, чтобы он не беспокоился. Я не увидела ничего интересного и ухожу ждать наружу. Спустя несколько минут вернулся Ревелес и сказал, что Рут немного поворчал, но в конце концов сделал распоряжение о соответствующей выплате. Следующим шагом следовало без промедления вложить деньги в какой-нибудь другой банк, к которому не имеют доступа чиновники из отцовского банка. Что мы и сделали. В общем, я получила около 20 солов. Еще 400 солов лежат в небольшом трастовом фонде, который не успел обокрасть отец. И юрист сказал, что они теперь тоже в моем распоряжении. Секвестировавший банк обещает отдать мне мою одежду и некоторые личные вещи. А дальше? Дальше не знаю ничего, кроме того, что все равно стану частным детективом, вне зависимости от того, будет у меня лицензия или нет. Ну а ты? Пойду снова работать в терминал. Я сегодня встречаюсь с Гаенгом Ницбеком в Голубой Луне. Я думаю, фейты оставили тебе достаточно средств. В общем, да. У меня теперь ежемесячный доход в 500 солов, благодаря их вложениям. Но я не могу взять основной капитал до тех пор, пока мне не исполнится 40. Так что я по-прежнему не могу заплатить за космическое путешествие, даже если бы знал, куда отправляться. Вот тебе первое задание как детективу. Найди то место, где фейты подобрали меня. Я подумаю об этом. В принципе, это не должно вызвать особых сложностей. Ну, смотри. А теперь, когда я смогу тебя увидеть? Не знаю. Но в конверт больше не звони, не нужно. Как хочешь, — холодно ответил Джейро. В любом случае, спасибо за информацию о Лумайларе и Левиан Царде. Я надеюсь, ты воспользуешься ею с толком. А теперь мне пора. На этом разговор оборвался, и Джейро, неудовлетворенный и расстроенный, отошел от телефона. Надо было о многом подумать. Но все же досада от холодности Скёрл мучила юношу сильнее всего. В этот раз она была еще отдаленнее, чем прежде. И что мог поделать он с этим очаровательным и взбалмошным юным существом? Когда сумерки стали плавно приходить вечер, Джейро встретился с Гаенгом в Голубой Луне, ресторане на краю леса, как раз между городом и терминалом. Кабак напоминал настоящий салон космических путешественников и славился своей кухней и задушевной атмосферой, привлекавшей настоящих космонавтов из терминала. Кроме того, там постоянно можно было встретить множество людей средних лет, всегда готовых затеять какие-нибудь интриги, с отличным нюхом на всякие экзотические пороки и приключения. Джейро с Ницбеком отыскали столик в тени, куда им быстро принесли кружки с пивом и тарелки сильно перченого мяса. Ницбек выглядел очень озабоченно. Казалось, его целиком поглотили какие-то тайные соображения. Это очень удивило юношу, поскольку он никогда раньше не видел своего старшего друга в таком состоянии. Принявшись за еду, Джейро рассказал о посещении Мэривью Форби Милдуном. Когда он сделал мне это предложение в первый раз, казалось, что его мало заботит, соглашусь я или нет. Но постепенно он настолько разнервничался, что под конец даже раскричался, заявив об отсутствии у него тех денег, какие я прошу. Стал всячески выкручиваться, а я начал думать, откуда такая спешка. Потом вспомнил про Рута и больше ничему не удивлялся. Я даже почувствовал себя виноватым перед Лиссель Бинок, которая так хотела, чтобы я увиделся с ее дядей в консерватории. Бедняга Лиссель. Милдун тогда так и не появился на концерте. В тот день Рут вышвырнул его из Лумайлора, А сегодня он попытался перейти дорогу Руту и провалился. «Ужасно», — прокомментировал Гайнг. «Очень печально». А сегодня днем вдруг выяснилось, точнее, Скёрл выяснила, что Руту для завершения его проекта необходим Мэри Вью. План этот совершенно секретный, и Милдон, купив Мэри Вью, действительно устроил бы Руту большие неприятности. «О, сладкая месть», — пробормотал Гайнг. «Теперь тебе остается только ждать, когда с предложением явится сам Рут, и можешь смело требовать свою цену». «Я так и подумал». Гайнг отодвинул пустую тарелку и заказал еще пиво. Джейра тем временем не сводил с него глаз, гадая, что же так угнетает всегда невозмутимого Ницбека. Вылив в глотку сразу полкружки, Гайнг вдруг уставился на зал. Джейра терпеливо ждал. В конце концов, Ницбек посмотрел ему в лицо, и Джейра почему-то охватило чувство какой-то вины. «Я должен сказать тебе кое-что», — тихо заговорил Гайнг. «Но не знаю, как начать». Джейра совсем растерялся и встревожился. «Это про мою работу? Я сделал что-то не так?» «Нет, ничего подобного». Гайнг допил пиво и грохнул кружкой об стол. «Надо сказать о том, о чем ты и понятия не имеешь. Тогда можно немного успокоиться. Но лучше уж все-таки говорите побыстрее». «Отлично», — проворчал Гайнг, снова заказал пиво и снова выпил его залпом. «Ты помнишь Тауна Майхака?» «Конечно, помню. Он еще представил тебя Трио Хартунгу и мне, и ты стал моим учеником». «И это помню, разумеется. Как это можно забыть?» «Так вот, все это было не случайно. Мы с Майхаком старые друзья, и...» «Словом, мы узнали, откуда фейты привезли тебя сюда, и боялись, что человек, убивший твою мать, может приехать и сюда, чтобы покончить и с тобой. Его зовут Азрубал. Мы ждали и наблюдали все это время, но Азрубал так и не появился, и ты остался жив. Мы решили, что это большая удача». «Да уж», — улыбнулся Джейра, — «мне нравится оставаться в живых. Но зачем этому Азрубалу убивать меня?» «Он не просто стал бы убивать тебя. Для начала хорошенько допросил бы. Он хочет найти некие документы и думает, что ты знаешь, где они спрятаны». «Вот смех-то. Я не знаю ничего подобного. Я ведь не помню ничего». «Возможно, Азрубал догадывается об этом, поэтому ты и ведешь пока мирную жизнь». «Ну, мне-то она не кажется такой уж мирной. Но зачем вам с Майхаком так беспокоиться о моей сохранности?» «Но это просто. Я беспокоюсь потому, что мне лень воспитывать себе другого помощника. А Майхак — потому, что он твой настоящий отец». «Мой отец?» Однако Джейра вдруг понял, что удивлен совсем не настолько, насколько следовало бы. «Но почему он сам не сказал мне этого?» «Из-за фейтов. Ты стал настоящим членом их семьи, и все были счастливы. Признание Майхака принесло бы фейтам слишком много горя. Но теперь их нет, и больше нет смысла скрывать от тебя правду». «Так почему же Майхак уехал с Грингейла?» «По многим причинам. Он сам тебе все расскажет, потому что вернется уже совсем скоро». «А что произойдет, когда он вернется?» «Я думаю, у него есть в этом отношении какие-то планы, но какие, понятия не имею». Гайнг встал. «Ну а теперь пора по домам. Я ужасно устал от болтовни». На следующий день, ровно к полудню, Джейра закончил убирать дом. За дверь полетели старые ковры, поломанная мебель, какой-то хлам с чердака и из кладовок. Теперь о фейтах напоминало лишь немногое — сам дом и подсвечники Алтеи, с которыми юноша все же никак не мог расстаться. Он присел было, чтобы обдумать свои дальнейшие планы, но его оторвал от размышлений звонок юриста фейтов Вальтера Имбальда. После вежливых вопросов о том, как Джейра справляется со своим новым положением, Имбальд сказал: «У меня в руках письмо и пакет, которые фейты поручили мне вручить их сыну при определенных обстоятельствах. Вы придете ко мне или мне заехать самому?» «Буду сию секунду». Имбальд имел роскошную контору на самой середине проспекта Фламариона. Джейра встретила женщина-клерк неопределенного возраста и положения и сразу же проводила юношу в кабинет. Хозяин кабинета вежливо поднялся ему навстречу, и Джейра увидел перед собой господина средних лет, худого, с острыми чертами лица и пронзительными глазами. Пряди светло-каштановых волос были откинуты назад, открывая высокий лоб. Эмблема на его груди говорила о принадлежности к унылому титулярному клубу. Но в то же время маленький черно-зеленый значок указывал и на гораздо более живую зимнюю гемму. Таким образом, его компортура оказалась несколько ограниченной, на пару уровней ниже квадратуры круга и значительно ниже лемура или Вал-Верде. Имбольд поприветствовал юношу, предложил ему кресло и вернулся за стол. «Вообще-то я ждал, что в таких обстоятельствах вы позвоните мне сами. Извините, я пытался сначала разобраться сам с собой. Все так неожиданно обрушилось. Как вам должно быть известно, фейты все завещали вам, не делая никаких оговорок. Их капитал, весьма осторожный и удачно размещенный, таким образом даст вам очень неплохой доход. Но основной капитал вы не можете трогать до достижения 40-летнего возраста. Эта оговорка была сделана специально. Не забывайте, фейты сделали все, чтобы вы стали счастливым и удачливым молодым человеком. Я благодарен им за свое будущее, но все же предпочел бы вернуть их к жизни», — взволнованно ответил Джейра. «Они были замечательными людьми», — весьма равнодушно продолжал Имбольд. «А теперь позвольте мне спросить вас о ваших планах на землю и на дом». «Я еще не думал об этом». Имбольд осуждающе поджал губы. «Хорошо, пусть будет так. Если у вас есть какие-то вопросы, то не стесняйтесь, прошу вас». «Нет? Тогда перейдем к делу. Около 3 месяцев назад фейты передали в мою контору письма и пакет. Письмо я сейчас вам отдам». Адвокат открыл нижний ящик стола и вытащил длинный коричневый конверт, который и вручил Джейра. «Содержание письма мне неизвестно, но предполагаю, что в нем находится сопроводительная записка к пакету, также хранящемуся у меня». Юноша вскрыл конверт. «Милый Джейра, это письмо написано на случай крайне непредвиденных обстоятельств, то есть на случай смерти нас обоих. Если ты читаешь его сейчас, то фейтов больше нет. Значит, эти непредвиденные и печальные обстоятельства наступили, и мы, надеемся, что вместе с тобой, оплакиваем свои безвременно ушедшие жизни. Мы говорим сейчас с тобой из тьмы. Мысль странная, ведь на самом деле я сижу сейчас в своем кабинете и пишу это письмо наяву. Но, как ты знаешь, мы оба всегда старались действовать разумно и предусмотрительно. Зачем отмахиваться от того, что однажды все равно наступит? Итак, если ты читаешь эти строчки, несчастье уже случилось. Мы мертвы. Гораздо хуже, если ты еще даже не окончил курса в институте. А ведь мы знаем, что ты подвержен порывам, которые могут отправить тебя в безумное путешествие в поисках собственного происхождения еще до того, как ты получишь диплом. Мы верим, что ты тоже сочтешь это неразумным и надеемся, что дашь событиям развиваться своим чередом. Верь нам, мы очень тебя любим и не хотим причинять никакого зла. Но мы твердо убеждены в том, что в твоих интересах сначала получить образование, которое позволит тебе занять в обществе достойное и надежное место. Получить диплом об окончании института — великая честь. Словом, заканчивая письмо, сообщаем, что всю информацию, касающуюся тебя, мы поместили в надежное место, и она будет вручена тебе в тот день, когда ты выйдешь из стен института настоящим специалистом. Конечно, мы надеемся, что тебе никогда не придется прочесть эту бумагу. Когда ты окончишь институт, мы просто все вместе сожжем ее. Прощай, твои любящие приемные родители Хайлир и Алтея Фейты. «Я не собираюсь оканчивать институт», — тихо сказал Джейро, глядя прямо в глаза адвокату. «В таком случае вы никогда не получите пакета. Неужели нет никакого выхода? Ведь ни Хайлир, ни Алтея никогда до конца не понимали необходимости, которая принуждает меня узнать правду о моем прошлом». Имбольд с любопытством посмотрел на юношу. «Если мне будет позволено задать частный вопрос, то я спрошу вас, а почему бы вам не послушаться совета ваших родителей? Он очень разумен, и карьера в науке — вещь далеко не последняя. У меня есть один взрослый опытный друг. Он говорит, что институт — это забавная клетка для прирученных птиц. Оттуда никому далеко не улететь. Самая большая птица сидит на самой высокой жердочке, и все, кто под ней, неизбежно должны следить, чтобы она не нагадила им на голову». Адвокат встал. «Был рад с вами познакомиться. Как только окончите институт, милости прошу». Джейра вернулся в Мэривью. Визит к адвокату совсем выбил его из колеи. Не говоря уже о том, что, будучи безупречно вежливым, он все же не скрывал холодного неодобрения и даже некоего отвращения к юноше, словно Джейра, отказываясь выполнять волю фейтов, ведет себя как презренный бродяга и невежа. Юноша уселся в кресло, и мысли его стали перескакивать с одного предмета на другой. Скоро он с сожалением заметил, что его чувства к фейтам изменились и стали какими-то абстрактными. На самом деле он просто не мог простить их попыток вписать его в жесткую социальную структуру жизни, где ему никогда не будет по-настоящему хорошо. Может быть, они и любили его не самого по себе, а как идеальный объект для реализации всех их философских идей. И если он не вписывается в их идеальное представление о нем, то должен быть так или иначе наказан. Эта мысль раздражала и пугала Джейра, но избавиться от нее он так и не смог. А что будет с Мэривью? Джилл фон Рут уже распахал на своих планах всю его территорию. Факт вопиющий. Но, может быть, он просто думает, что ему будет легко справиться с неопытным студентом? Может быть, пара тысяч солов ничего не меняет в огромной империи и планах Рута? Может быть, Рут попытается запугать его или наймет агентов для какой-нибудь провокации? В любом из этих случаев ремонт затевать не стоило. Не стоило даже красить дом заново, пока все не прояснится окончательно. Но, несмотря на все эти проблемы, сильнее всего мучила сейчас Джейра мысль о Тауне Майхаке. Юноша, наконец, не выдержал и позвонил в терминал Ницбеку. «Это Джейра. Что тебе? У вас есть новости о Майхаке?» «Пока ничего, кроме того, что ты уже знаешь». Джейра снова заговорил о Рути и о его желании прибрать к рукам Мэривью с землей. Он, кажется, уверен, что сможет приобрести его, как только сочтет удобным. «У тебя есть завещание?» — вдруг спросил Гайнг. «Нет». «Тогда тебе следует его немедленно составить. И чек скорее, тем лучше. Умри ты сегодня ночью. Майхак унаследует все. Но Рут не будет этого знать. Он, может быть, думает, что ты одинок, никаких родственников больше нет. И тогда, в случае твоей смерти, он возьмет Мэривью совсем без хлопот. Словом, пиши завещание немедленно и дай всем понять, что оно существует. Это самый дешевый способ подстраховаться». «Неужели вы серьезно думаете, что Рут способен убить меня ради дома?» — упавшим голосом спросил Джейра. «Абсолютно. Такие вещи не так уж и редки». Тогда Джейра перезвонил в контору Имбальда. «Вальтер Имбальд вас слушает?» «Это Джейра Фейт». «Ах, Джейра, что случилось?» «Ничего страшного. Только я хотел бы немедленно составить завещание, прямо сейчас». «Пожалуйста. Это сложное завещание со многими наследополучателями?» «Нет, совсем простое». И Джейра в двух словах объяснил суть. «Как только вы подготовите бумаги, я сейчас же подъеду и сразу все подпишу». «Завещание будет готово через 20 минут», не выказывая никакого удивления, ответил Имбальд. «Я буду у вас». Джейра приехал в офис и тут же подписал все необходимые бумаги. И только после этого Имбальд позволил себе капельку любопытства. «Здесь помечено Таун Майхак и Гайнг Нецбек. Кто эти господа?» «О Скёрл Хутценрайтер я, конечно, не спрашиваю. Майхак — мой отец, а Гайнг — друг, так же, как и Скёрл. А почему такая спешка?» «Мне посоветовал сделать это Нецбек, когда узнал, что Джилл фон Рут хочет приобрести Мэривью для устройства какой-то зоны». «Ах, вот как. Понимаю его ход мыслей и вполне с ним согласен. Завещание — это хорошая идея». Джейра поехал обратно по Катсвольт-Роуд на стареньком автомобиле Фейтов и вернулся в Мэривью как раз в тот момент, когда солнце село за низкими холмами на западе. Юноша вошел в дом и на мгновение замер в холле. Он чувствовал себя усталым и нерешительным. Произошло слишком много, а еще больше могло или должно было произойти. Неизбежность новых поворотов судьбы просто витала в воздухе, и Джейра не знал, что теперь делать. Затем он подумал, что сначала неплохо бы все же поесть, и отправился на кухню. Заглянув в холодильник, он застыл в сомнении. Суп, хлеб и сыр, салат. Юноша взял поднос, но вдруг остановился и прислушался. На крыльце явственно раздались легкие шаги, и спустя несколько мгновений прозвенел звонок. Открыв дверь, Джейра с удивлением обнаружил за ней улыбающуюся Лиссель Бинок. Молодой человек остолбенел. Из всех его знакомых именно появление Лиссель показалось ему сейчас самым неожиданным. «Можно войти, господин сирота?» — натянуто улыбаясь, спросила девушка. Джейра заколебался, осматривая Лиссель с ног до головы, но все же сделал шаг в сторону. Бросив на него кисло-сладкий взгляд, она прошла в дом. Судя по тому, как очаровательно старалась держаться Лиссель, Джейра понял, что она пришла явно с практической целью. Юноша закрыл двери и задумчиво посмотрел на свою гостью, которая сегодня надела белые расклешенные брюки и розовую кофточку. Волосы ее были перевязаны тоже розовой лентой. «Чему обязан таким счастьем?» — наконец холодно спросил Джейра. Лиссель неопределенно махнул рукой. «Немного тому, немного другому. Ну и любопытство. Интересно же увидеть, как ты устроился по-своему, какова твоя частная жизнь». Джейра смотрел на нее так, будто Лиссель была каким-то странным животным из другого мира. Она не выдержала и засмеялась. «Джейра, почему ты на меня так смотришь? Неужели я настолько удивительна? Или слишком нехороша на твой вкус?» «Послушай, Лиссель, а чего ты могла ожидать еще? Последний раз я видел тебя несколько месяцев назад, ты обозвала меня прокаженным и вообще была крайне цинична. А теперь ты игриво приходишь сюда, разодетая, как павлин, и я могу только догадываться, что тебе нужно». Лиссель вздернула носик. «Джейра, я тебе удивляюсь». «Неужели? Как так?» «Я всегда считала, что ты прекрасно воспитан. А теперь ты пялишься на меня и даже не предлагаешь пройти в комнаты. Лучше проводи меня в гостиную, я надеюсь, камин горит». «Ах, да, пожалуйста, проходи». Юноша пропустил Лиссель вперед, и она тут же уселась у огня. «Конечно же, здесь немного пустовато. Я выкинул почти всю старую мебель», — признался он. «Но если я решу здесь остаться, то, конечно, куплю новую». «Так, значит, ты решил жить по-прежнему здесь? Или будешь все-таки продавать дом?» «Еще ничего не решено». «Мой тебе совет — продавай. И лучше всего моему дядюшке Форби. Он даст тебе лучшую цену». «Он уже предлагал мне». «И что ты ответил?» «Я ответил — нет». Какое-то время Лиссель смотрела в огонь, но потом снова обернулась к Джейро и положила руку ему на плечо. «Я поражена». «Чем?» «Ты так изменился. В тебе появилось что-то грубое и угрюмое. Что же случилось с Джейро, который был так нежен и задумчив, что всегда казалось, будто он грезит наяву? Я нахожу, что тот Джейро был гораздо приятней». «Ты пришла поделиться со мной этим соображением?» «Конечно, нет». Лиссель обиженно вскинула голову, отчего золотые волосы рассыпались по ее плечам. «Могу я сделать еще одно замечание?» «Как хочешь». «Ты стал слишком сардоничен. Над чем ты все время смеешься?» «Это случайно. Действительно, забавного здесь ничего нет». Подозрения Лиссель улеглись, и она расслабилась. «Но какова бы ни была причина, я все-таки рада, что пришла». Она оглядела комнату. «Бедный Джейро, ты так одинок. Но, впрочем, ты всегда был замкнутым человеком. Может быть. Думаю, тебе все же стоит продать эту старую мышеловку за любую сумму и перебраться в уютную квартирку где-нибудь рядом с институтом. Это место не такое уж и плохое, к тому же полная свобода. В нем нет шика. Форби Милдун, похоже, так не думает. Он отчаянно старался купить его, с шиком оно или бизонного, а в институте я все равно не собираюсь учиться». Лиссель подошла ближе и вскинула на Джейро свои синие глаза, в которых прямо так и светились искренность и надежда. «Одно время я тебе очень нравилась, помнишь?» «Помню. Нравишься и сейчас». «Ты говорил, что хотел бы взять меня в объятия и унести». «Говорил». «Тогда это казалось прекрасной идеей. Неужели я настолько изменилась в худшую сторону?» «Нет. Но теперь я боюсь Винцы. Фуй. Она просто забавная старая кошечка, которая в настоящее время, скорее всего, играет на кухне со Снапом». Джейра нагнулся, чтобы подбросить в камин дров. А Лиссель, не сводя с него глаз, отошла и села на диван. «Сядь, Джейро. Будь со мной ласков». Она провела ладонью по месту рядом с собой. Юноша повиновался, и она прильнула к нему. «Поцелуй меня, Джейро. Ведь именно это ты хочешь сделать». Джейро послушно поцеловал, и она, вздохнув, прижалась к нему еще теснее. Джейро понял, что игра начинает заходить слишком далеко. Лиссель заглянула ему в лицо плывущим синим взглядом. «Ты сделаешь все, что я попрошу?» «Не уверен». «Джейро, не создавай трудностей. Лучше поцелуй меня еще раз». Он снова повиновался и спросил. «Чего ты захочешь от меня еще?» «Не знаю», — вздохнула Лиссель. «Но так я ни с кем себя не чувствовала. Ты можешь делать со мной что хочешь». «Замечательная идея, я так и сделаю. То есть мы сделаем это вдвоем». И юноша принялся расстегивать пуговицы на ее кофточке. Лиссель молча смотрела. Раз пуговичка, два пуговичка, три. Обнажилась одна грудь, и Джей, расклоняясь, поцеловал ее, а потом снова вернулся к пуговкам. Но тут Лиссель отстранила его. «Сначала, Джейро, согласись помочь мне в одном деле, а уж потом делай, что хочешь». «Помочь? Сейчас?» Лиссель поглядела на огонь и низким грудным голосом заговорила. «Сегодня мне в голову пришел удивительный план, и это именно то, чего я хочу больше всего на свете. Больше, чем попасть в Квантерси, больше, чем иметь дом на Лесмонд-Хилл. Но мне нужна твоя помощь. И вообще, это все лишь к твоей выгоде, поскольку позволит получить за Мэривью самую высокую цену. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но вполне реально и достижимо. Все, что нужно, это действовать сообща». «Каким образом?» Лиссель таинственно оглянулась по сторонам, словно боясь, что их подслушают. «Я открою тебе страшный секрет. Он касается Джилфона Рута и компании под названием Lumailor Vistas. Они задумали устроить очень большую шикарную зону, которая будет называться Левиан Царда. Для этого Рут хочет использовать часть вашей усадьбы, но вытянуть из него максимальную цену будет трудно. Форби — идеальный человек для этого. Часть платы за место, то есть комиссионные дяди, будет включать космическую яхту Рута, которую он все равно никогда не пользуется. Это шикарный корабль, настоящий флиттер и почти новый. Если Форби получит форсан, он возьмет меня в долгий круиз вниз по Пандоре, Хроматик, потом на Полимаркс и, может быть, даже к Санта-Норосу. Разве не дивно? Воистину. Но каким образом вписываюсь в этот план я? Я приглашен в круиз? Лиссель задумалась, поскольку такая идея, видимо, еще не приходила ей в голову. Но пока она раздумывала, любовный пыл Джейра уже поостыл. «Я могу поговорить с дядей, ведь это будет уже его яхта. Но до этого еще далеко». Девушка уткнулась юноше в плечо. «Но зачем говорить о таких вещах прямо сейчас? Ты мне только дай слово, и все». «Да, но эта сторона вопроса тоже крайне важна. Например, будут ли на яхте твои бабушка с мамой?» «Ну правда, Джейра», — нахмурилась Лиссель, — «ты задаешь нелепые вопросы». «Да, конечно, они тоже могут там быть, и понравится ли им, что мы с тобой делим одну каюту?» Лиссель причмокнула. «Ситуация затруднительная, я не знаю, как все это устроить. Ты, конечно, можешь ехать как член команды, и тогда мы сможем встречаться тайно, хотя дядя, разумеется, этого не одобрит. Но это все не важно. Важно, что ты получишь за Мэривью отличную цену. Может, даже больше, чем оно на самом деле стоит. Давай обсудим это в другой раз. Сейчас у нас есть чем заняться». Джейро расстегнул четвертую и пятую пуговки. «Нет, Джейро!» — крикнула Лиссель, запахивая кофту. «Перед тем, как продвинуться еще хотя бы на дюйм, надо определиться». «Я не понимаю твоих планов. Они слишком сложны. Давай пока оставим их». «План очень простой». Лиссель вытащила из кармана бумагу, монетку и ручку. «Тебе не надо ни о чем думать. Просто возьми этот сол и распишись на бумаге. Дальше все произойдет само собой, и мы с тобой сможем расслабиться». «И что я подписываю?» «Никаких последствий, не бойся. Это лишь то, о чем мы только что говорили. Можешь не перечитывать, просто подпиши». Джейро бросил на Лиссель недоверчивый взгляд и стал читать бумагу. «Я, Джейро Фейт, за вознаграждение в один сол передаю Лиссель Бинок или ее агенту 5-летнее право на покупку моей собственности, известной как усадьба Мэривью, включая дом и землю, по цене, которая будет достигнута при взаимной договоренности, но будет составлять никак не менее 16 тысяч солов и никак не более 20 тысяч солов в зависимости от условий рынка. Под чем подписываюсь? Джейра, внимательно посмотрев на девушку, аккуратно положил бумагу в камин, где та мгновенно вспыхнула и осела кучкой пепла. Лиссель зажала руками рвущийся крик. «К черту эти бумажки! Давай лучше займемся пуговицами!» Лиссель вывернулась у него из рук. «Тебе вообще нет до меня дела! Тебе нужно только тело, и все!» Дрожащими руками она застегнула кофту. «Я думал, ты пришла сюда именно за этим», произнес Джейра с видом убежденной невинности. Из синих глаз покатились крупные слезы. «Зачем ты все время противоречишь мне и так больно обижаешь?» «Извини, я и не думал тебя обидеть», — усмехнулся Джейро. Лиссель, не отрываясь, смотрела на него блестящими глазами, но не успела ничего сказать, поскольку в следующий момент зазвонил телефон. Джейро нахмурился. Он не ожидал ничьих звонков. «Говорите!» — рявкнул юноша в трубку. На экране появилось лицо господина средних лет, на вид спокойного и мягкосердечного. «Мистер Джейро Фейт, если не ошибаюсь», — спросил человек весьма вежливо. «Я вас слушаю». «С вами говорит Абель Силкинг, компания Lumailar Vistas». «Джейро!» — приглушенно крикнула в полном возбуждении Лиссель. «Не разговаривай с этим человеком, он погубит нас!» Но Абель Силкинг продолжал говорить сам. «Я нахожусь проездом недалеко от вас и прошу позволения на несколько минут зайти, чтобы обсудить некоторые взаимовыгодные дела». «Прямо сейчас?» «Если это вам удобно». «Нет! Нет!» — яростно закричала Лиссель. «Не позволяй ему появляться здесь! Он испортит все наши планы!» Джейра колебался, вспоминая расстегнутую кофточку Лиссель и то незаконченное дело, которое она собой представляла. Но пыл его почти окончательно прошел. «Джейра, подумай. Только подумай, что все это значит. Подумай о нас обоих». «Ты ставишь слишком много условий». «Больше нет условий. Возьми меня. Все формальности потом». Джейра вздрогнул. «Дешево же они его ценят. Думали так просто его соблазнить? Все это мерзко и унизительно». Последняя искра желания юноши угасла окончательно. «Мистер Фейт, где вы?» — снова раздался голос с экрана. «Я здесь», — ответил Джейра, и Лиссель почувствовала его намерение. Она проиграла. Мечты ее испарились, а надежды превратились лишь в пыльные воспоминания. И Джейра услышал, как девушка выбежала через порог на улицу. Тогда он вернулся к телефону. «Мистер Силкинг, можете зайти, если хотите. Я не думаю, что вы чего-то добьетесь, поскольку я еще не готов ни к каким сделкам. Но выслушать вас я готов». «Сейчас буду». Экран погас. Буквально через 5 минут раздался звонок, и Джейро впустил в дом Абеля Силкинга. В гостиной Джейро извинился за спартанскую обстановку, но Силкинг весело махнул рукой, желая показать, что подобные мелочи его совершенно не интересуют. На нем был изысканный перламутрово-серый костюм, почти в тон густым седым волосам, а лицо бесстрастное и безличное, гладкое, вежливое, с восковой кожей и маленьким бледным ртом под седыми усами. Самыми живыми на этом лице были глаза. «Мистер Фейт, в первую очередь позвольте мне принести свои искренние соболезнования, как от себя лично, так и от компании Lumailar Vistas». «Спасибо», — холодно ответил Джейра, видя, что Силкингу наплевать на смерть Фейтов еще больше, чем Форби Милдуну. «Тем не менее, жизнь продолжается, и мы должны плыть по течению событий, которых избежать нельзя». «Пожалуйста, говорите о себе», — остановил его Джейра. «У меня нет нужды прыгать в этот поток, или, как вы выразились, течение. Плещитесь сами, сколько душе угодно, но меня в это не впутывайте». Силкинг натянуто улыбнулся и оглядел комнату. «Как я вижу, вы собрались сделать ремонт, продать этот дом или сдать в аренду. Мои планы весьма неопределенны. Полагаю, что вы начинаете учебу в институте?» «Полагаю, что нет». «А что собираетесь делать с собственностью?» «Пожить в ней. Может быть, попозже я все-таки сдам дом и отправлюсь в путешествие». «Компания Lumailar Vistas может оказаться весьма заинтересованной в нашей сделке». «Думаю, вам не о чем беспокоиться. Моя цена слишком высока. Вы можете даже назвать ее непорядочной». насколько высока и насколько непорядочна. Пока не знаю, и, как уже предупреждал вас, не готов говорить об этом. Мне делали подобные предложения люди, желающие купить усадьбу во что бы то ни стало. Значит, я обладаю весьма ценной собственностью. Я уполномочен сделать вам прекрасное предложение. 30 тысяч солов. «Я обсужу ваше предложение с наследниками по моему завещанию», — печально ответил Джейра. «Они, разумеется, неравнодушно относятся ко всему, что связано с Мэривью». Силкинг вскинул брови. «У вас есть завещание? И кто же, позвольте спросить, наследники?» Джейра рассмеялся. «Их личности не имеют к нашему разговору никакого отношения. Для нас важен лишь факт их существования. Спокойной ночи, мистер Силкинг». У двери Силкинг все же остановился. «Я хочу попросить вас только об одном. Не вступайте ни в какие переговоры по недвижимости, не поставив в известность нас, поскольку мы рассматриваем себя в качестве основного вашего партнера. Если я и решу однажды продать усадьбу, я, безусловно, стану продавать ее с наибольшей для меня выгодой», — вежливо ответил Джейра. Силкинг бледно улыбнулся. «Вы должны принять во внимание значимость нашей компании и ее почти неограниченные возможности. Спокойной ночи, мистер Фейт. Спокойной ночи». Двери закрылись, и Джейра услышал размеренные, быстро удалявшиеся шаги. Глянув в окно, юноша увидел, как Силкинг сел в роскошный черный автомобиль, выехал на дорогу и скрылся за поворотом. Джейра снова вышел на крыльцо. Все вокруг дышало тишиной и спокойствием. Лишь ветер шептался в ветвях деревьев. Юноша стоял неподвижно и долго слушал бормотание призраков, долетавших с ночными звуками. Ночь оказалась холодной. Юноша замерз и вернулся в дом. Пламя в камине догорало. Джейра помешал угли и подбросил пару поленьев. Потом пошел в кухню, съел суп, хлеб с сыром, салат. Затем вернулся и сел перед камином. Он думал о Лиссель, которая наверняка кипит теперь ненавистью и злобой. Что за меркантильное существо это Лиссель? Ведь она пришла сюда, готовая к любым неожиданностям, но только не к поражению. И значит, ее план был одобрен не только Милдуном, но и матерью, и не мог не сработать. План был прост, смел, нахален. Соблазнять бедного молодого нимфа до тех пор, пока он не задымится от похоти и не подмахнет бумагу. И процесс завершен. Лиссель же, несмотря на легенды, столь долго создаваемые вокруг себя, оказалась совершенно холодной, если не сказать фригидной. Затем, спокойно глядя на огонь в камине, Джейра представил себе разговор трех заговорщиков, обсуждающих тонкости стратегии и тактики его соблазнения. Лиссель. «Все это так интимно, и я не уверена, что устаю, если он станет действовать слишком активно». Милдун. «Мне нужен этот документ, что бы там у вас ни случилось». Ида. «Делай то, что будет необходимо. Легкое прелюбодеяние в важном деле вполне допустимо». Лиссель. «О, я могу оказаться в дураках. Вдруг он так мне и не поддастся». Ида. «А, все это очень просто, и делалось многими уже не раз, уверяю тебя». Милдун, значительно. «Подумай о Фарсане. Так или иначе, работа должна быть сделана». Ида. «У тебя все есть для того, чтобы ее сделать. Постарайся, только немножечко. В конце концов, он еще так молод». Именно такими словами заговорщики, должно быть, и обсуждали предстоящий вечер. И теперь девушка непременно объяснит свою неудачу не вовремя появившимся Абелем Силкингом. Значит, план был задуман давно. Джейра вспомнил о празднике, где Лиссель подошла к нему в костюме аркадской пастушки. Значит, уже тогда она начала флиртовать с ним, имея в виду Мэривью, которое надо было продать Милдуну, воздействовав через юношу на Алтею и Хайлира. Игра не получилась, и черные ангелы переломали ему все кости. Но Лиссель все не сдавалась, использовала любую возможность, а сегодня даже позволила расстегнуть все пуговки на своей кофточке и поцеловать грудь. Однако больше она не вернется. Игра закончена. Никогда больше не станет она соблазнять его своими вздохами, прикосновениями и синими глазами. Но как бы там ни было, это хороший урок. Да и вообще, интересный эпизод в его жизни. Постепенно образ Лиссель затмился в его сознании лицом Скёрл Худсон-Райтер. Сердце юноши забилось. А что, если бы, предлагая себя, пришла не Лиссель, а Скёрл, и попросила бы за это всего лишь какую-то дурацкую подпись? Что было бы тогда? Подписал бы он? И Джейро вздрогнул, увлеченный придуманной картиной, потом помешал угли и решил, что идея эта совершенно абсурдна. Никогда и ни за что Скёрл не стала бы вести себя так. Или стала бы? При очень сильной необходимости. Юноша опустился на пол. Прошел час. Джейро уже решил отправиться спать, как вдруг услышал какой-то шум. Склонив голову, он прислушался. Но все никак не мог определить, что это. Шаги на крыльце? Кто мог явиться сюда посреди ночи? Не Лиссель же? Джейро выскочил в коридор и выглянул в окно, но на пороге стояла не дрожащая девушка, пришедшая просить прощения. На крыльце, прислонясь к перилам, стоял Таун Майхак. Джейро открыл дверь. Несколько секунд они смотрели друг на друга, не отрываясь. «Можно войти?» — наконец улыбнулся Майхак.